Колосья в поле колыхнулись под порывами ветра, и Маре показалось, что она слышала чей-то плач. Темнота задрожала, выплюнув из себя широкий луч фонаря. Он обвел окружающее пространство единственным глазом и остановился на девушке. Маре, Дэвид. Она потушила пламя и заторопилась к возлюбленному, но была вынуждена замедлиться, заметив рядом с Дэвидом еще одну фигуру. Кэрри. Привет, радостно замахала та рукой. Они стояли вдвоем, словно неразлучная пара. Дэвид опирался на Кэрри, которая была ниже его ростом на целую голову, если не больше, а та обнимала его в ответ, и, судя по всему, ей это вполне нравилось. Так, в Маре начала закипать злость. И что это тут происходит? Мы тебя ищем, вот что. Дэвид обвинительно ткнул нее пальцем. Я звонил тебе грёбаную кучу раз, а ты не отвечала. Была уже ночь и я собирался пойти за тобой. Это из окна увидела Кэрри и предложила свою помощь, ибо что, ибо я лучше знаю окрестности, подсказала Кэрри, с совершенно счастливым видом прижимаясь к Дэвиду. Тебе нужно было взять куртку, чтобы не мерзнуть, сердито сказал Дэвид и теснее прижал ее к себе. Глупое дитя, Кэрри пискнула от счастья, на такое она и не рассчитывала. Ты пьян, удивилась Мари. Я выпил вместе с работягами, он показал 4 пальца, 2 литра сидра, вот. Поэтому мы не поехали искать тебя на машине. Побоялись сбить. Хорошо, а зачем ты пил? Мари взяла его за руку. Зачем? Чтобы влиться в коллектив. Дэвид улыбнулся. И я кое-что узнал, кое-что интересное. Ты представляешь, мы ходили здесь кругами. Я ведь чувствовал тебя, вполне отчетливо, но тебя здесь не было. А потом, ты неожиданно появилась. Вот такие вот дела. Мужчина хлопнул себя по ноге, а где-то в поле раздался скрежет. «Заебали уже скрежетать зубами, уроды!» — закричал Дэвид. «Пошли отсюда!» Он замахал руками и принялся крестить воздух, после чего скрежет, что удивительно, прекратился. «Ладно, пойдем лучше домой», — Мари развернула его. «Устроился, я так понимаю». «Да, бухгалтером», — он зевнул. «А ты, швеей?» — улыбнулась Мари. «Сейчас придем, я накормлю тебя ужином». «Да какой там, уже 10 часов». «К тому же, меня Кэрри покормила», — Дэвид сплюнул. Мари тяжело вздохнула и кинула на соперницу испепеляющий взгляд. «А что Кэрри?» А Кэрри была просто рада. И все же, под этим потрясающе большим звездным небом, троим было слишком тесно. Примечание к части. Типичная придорожная американская рыгаловка, которую так любит показывать в фильмах. Это будет очень долгое путешествие. Глава 14. «Напомни мне еще раз, почему мы сюда приехали?» Недовольно спросил Дэвид, терпеливо ожидая, пока Мари поправит его рубашку. «Потому что нам нужно влиться в коллектив, ты сам это говорил», Мари поправила и свою одежду. «Забыл, не забыл, но ходить каждое воскресенье на проповеди», он тяжело вздохнул и демонстративно закатил глаза. «Ничего, потерпишь», Мари ткнула его пальцем. «Не капризничай, не ребенок, иногда неплохо им побыть». Дэвид пристегнул ключи от машины на карабин и вышел. Все те же серые тучи, что и неделю назад. Их громады высились над небольшой белой церковью, выглядящей вполне типично для протестантской, и в то же время, недостаточно типично для места, где молится Богу. Что-то в ней было неправильное. Может, люди, которые сгрудились вокруг, те, кто смог сегодня прийти. Вполне возможно, что во всем был виноват странный пастырь, который вышел из церкви под руку с какой-то женщиной. Он был слеп. На сморщенном стариковском лице бликовала гладкая красная лента, закрывающая глаза. Любопытно. О, там Лиза, пошли к ней. Мари куда-то его потянула. Это которая из прачечной, вяло отреагировал Дэвид. Нет, она работает со мной в ателье, ответила та. Лиза, привет. Привет, Мари. Радостно воскликнула женщина, к которой они подошли. Знакомься, это мой муж, Кларк. Стоящий рядом мужчина, помахал им рукой. «А это Дэвид, мой муж». Мари выдвинула его вперед. «Приятно познакомиться», Дэвид пожал Кларку руку. «Мы с вами ранее не виделись, кажется, это вы тогда выпили 2 литра самогона». Кларк смутился и, пробурчав что-то под недовольным взглядом жены, обратил глаза к священнику. «Тихо, я хочу послушать пастора», пробормотал он. «Алкаш», бросила его жена. «Ну ладно, нельзя ссориться в воскресенье, Божий день». «Точно, а кто тот слепой мужчина в церковных одеяниях?» Шепотом спросил Дэвид, хотя уже знал ответ. «Это пастырь Стивен», также шепотом ответила женщина. «Он пророк», важно добавил Кларк. «Да, я это уже слышала», Мари нахмурилась. «То есть, он видит будущее?» «Сами все узнаете», — туманно ответил Кларк. «Нормальный такой мужик», — подумал Дэвид, взглянув на него. «Эх, сейчас бы Сидра». Видимо, Кларк имел похожие мысли. Он незаметно дотронулся до Дэвида и кивнул в сторону пивнухи. Дэвид кивнул в ответ. «Отличная идея, но только после проповеди. Сейчас начнется», — восторженно сказала та самая Лиза, то ли из прачечной, то ли из ателье. «Братья и сестры», — сказал пастор в микрофон, — «слушайте». Толпа в несколько сотен человек, вся обратилась вслух. «Сегодня мы собрались здесь не просто так». Голос у него был крепким и глубоким, несмотря на преклонный возраст. «Мы с вами часто говорим о том, что скоро придет Мессия. И это правда. Я уже чувствую его приближение, это ощущение на кончиках пальцев, словно электрические разряды. Когда-то, как вы знаете, я работал электриком и отлично знаю это ощущение. Я думаю, вы все знаете, каково это, когда заканчивается рабочий день. Ты расправляешь плечи и по телу проходит такая дрожь. Дрожь облегчения. Такую же дрожь ощутите все вы, когда он переродится в священном огне и одарит нас за верную службу. Аллилуйя, аллилуйя», — хором повторила толпа. «Но, пожалуй, сегодня у нас будет несколько иной разговор», — он втянул носом воздух, — «о семейных ценностях. Но вначале помолимся. Отче наш», — Дэвид не молился, лишь едва шевелил губами, оглядывая собравшихся людей. Они действительно верили в эту церковную чушь, так ловко насаждаемую слепым стариком. Если после этого можно было пойти в пивнуху, то он будет за. Вот только потом мужчина хотел заняться исследованием старых шахт. Его буквально захватили рассказы местных о проклятом месте и предупреждения индейца, переданные через Мари. Дэвиду, в какой-то степени, нравились приключения. Наверное, Чарльз бы сказал, что у него детство еще в жопе играет, но какая разница, что думает этот лысый пень. Он закрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться от пришедшего в голову сравнения. Никто и не обратил на него внимания. Дэвид спрятал свою искалеченную левую руку поглубже в рукав. Люди не замечали отсутствия среднего пальца не просто так. Мужчина старательно отвлекал их внимание от своего увечья, активно жестикулировал второй рукой, в общем, создавал образ обычного человека. Только Мари знала об этом. Иногда она ласково целовала его туда, словно маленького ребенка, упавшего с велосипеда и ободравшего себе колени. Это придавало ему сил. Иногда он и вовсе забывал об отсутствующем пальце, хотя и жопу вытирать стало в разы неудобнее. Шрамы украшают мужчину, даже если тому приходится терпеть неудобства и фантомные боли. Плата за самонадеянность. И хотя Дэвид сделал тогда все, что захотел, внутри его ел червячок сомнений. «Аминь», — закончил пастырь. «Аминь», — повторила толпа. «Братья и сестры, возвращаясь к теме семьи, я хочу обратиться к преданию о Адаме и Еве, первых людях», — он вскинул руки. «Это не просто рассказ о создании человека и его изгнании из метафорического рая, из рая, который является царством неразумных зверей. Но к этому мы еще перейдем. Итак, что же такое Адам? Создал Бог по образу и подобию своему существо из глины и наделил его тем, чем не наделены были звери, свободой выбора. Но не был Адам Богом, как и не был человеком, просто пустая и безмозглая оболочка, имеющая выбор, но не понимающая, в чем разница». Дэвид хмыкнул, интересная интерпретация, и увидел Бог, что создание его, хоть и совершенно, но в своем совершенстве, лишено уникальности. И тогда создал Бог Еву, из ребра Адама, и была она уже полноценным человеком, но и от Бога в ней совсем ничего не осталось. Пастырь опустил руки. Вот только он наградил ее чем-то большим, чем просто выбор, дарованный Адаму. Ева могла осознавать последствия своего выбора, а значит и могла его совершать. Тогда она совершила то, чего Всевышний желал, съела яблоко с древа познания, окончательно став человеком. И, что немаловажно, предложила это яблоко Адаму, своему мужу, сделала его человеком. Вся суть в этом жесте. Вот только змей-искуситель оказался еще коварнее. Он укусил Адама в средний палец левой руки, и яд начал распространяться по его телу. Тогда кинулись на помощь Адаму звери из сада, и лев, самый храбрый из зверей, откусил мужчине палец, чтобы тот не умер от яда, и тут же слег, пораженный отравой. Тогда подлетел к Адаму феникс и лизнул рану, чтобы исцелить, и, умерев, сразу же переродился в огне, как и Адам переродился из зверя в человека. Когда же увидел это Бог, понял он, что пора, и прогнал пару из рая. прогнал и дал в назидание каждому цель. Адаму, в поте лица работать на земле своей, а Еве, в муках рожать детей ему и работать на земле мужа своего. Были они наги и голодны, но все же пошли работать, и на земле своей, и в умах своих. Суть мужчины в становлении человеком, женщины же, в формировании человека из мужчины и зачатого от него ребенка. Но как мужчина не может избавиться от мысли о вечном, так и женщина не всегда способна помочь мужчине. Супружество, работа в паре, мужчина должен уважать свою жену и стараться слушать ее по множеству вопросов, женщине, в свою очередь, следует помогать мужчине на его нелегком пути к становлению человеком, что обычно, насколько мне известно по собственному опыту, происходит годам к 50. Иногда мы бываем, как дети, это правда. В толпе раздались смешки, пастор тоже улыбнулся. Я избрал другой путь, путь не менее трудный, путь одиночества и раздумий, путь мужчины, решившего приблизиться к Богу, все, что доступно моему бренному телу. Он сделал паузу. Не просто так я затеял этот монолог. Мне стало известно, что в наших стройных рядах появилась новая пара. Дэвид и Мари, прошу вас, поднимитесь ко мне на помост. Девушка испуганно посмотрела на ошеломленного мутанта, но тот переборол себя, крепко сжав ее ладонь. Дэвид шел сквозь толпу, которая расступалась перед ним, как волны расступались перед Моисеем. Он поднял вверх здоровую руку и взошел на помост вместе с Мари, под гробовую тишину. Пастырь повел в их сторону носом и приблизился шаркающей походной, оттолкнув руку одного из своих помощников. «Итак, вот вы и здесь», — потрескавшиеся старческие губы растянулись в добрейшей улыбке. «Поприветствуйте наших новых прихожан, аллилуйя, аллилуйя!» — радостно закричала толпа, приветствуя их всеми своими уродливыми конечностями, и даже детьми. «Стадо овец, что им сказали, то они и сделали», — мрачно подумал Дэвид, оглядывая выцветшие на солнце макушки. «Дети мои, и как долго вы женаты?» — пытливо спросил пастор, осторожно касаясь плеча мужчины. 6 месяцев, без запинки ответил Дэвид. «Не сказать, чтобы много, но времени на ссоры и мирения у нас будет предостаточно». «Очень хорошо сказано, сынок». Старик неожиданно крепко ухватился за его левую руку и начал ощупывать ее. «Вот же, да, в этот чудесный день, чудесные знаки. Ликуйте же, люди, у него нет среднего пальца на левой руке. Вот это да, как у Адама. Вау!» — зашептались люди. «Где тебя угораздило получить такую рану?» — поинтересовался пастор, поднимая на Дэвида свое лицо. «Скажем так, я вел не самую праведную жизнь», — усмехнулся тот и уже громче добавил. «Но я прозрел, увидел Бога. Аллилуйя, аллилуйя!» — закричали все, в том числе пастор. Похоже, толпа в восторге. Дэвид приобнял любимую, только Мари встревожена. «Ну что ж, можете спускаться, я полагаю, вы уже озарили этот день светом своих юных сердец», — патетично воскликнул пастор. «Сегодня чудесный день, просто прекрасный». Мари так не казалось. «Прошу, не надо этого делать», — она стояла, скрестив руки на груди, точно недовольная жена. «Это глупость». «Да почему?» — Дэвид собирал рюкзак. «Разве тебе не кажется это чудовищно интересным? Старая шахта, деревенские суеверия. Меня беспокоит твой спутник», — она поджала губы. «С чего это ты стал ей так доверять?» «Я просто вижу в ней человека, которым когда-то был», — ответил мужчина, замедлившись на секунду. «В моих силах направить ее могучую энергию в нужное русло, чтобы обошлось без истории с кровавым финалом». Он с такой яростью застегнул молнию, что Мари вздрогнула. «Ну, а меня ты почему не берешь?» — разозлилась она. «Потому что люблю тебя и не хочу подвергать опасности». Дэвид встал и обнял девушку за плечи. «А там опасно. Все, давай, целую, обнимаю». Он обнял ее еще крепче и поцеловал. «Как и обещал, будь осторожен», — Мари погладила его щеку. «И не давай мне поводов для ревности». «Мари», — Дэвид прикрыл глаза. «Я человек чести, и ты отлично это знаешь. Прекращай беспокоиться, стресс сокращает жизнь и обостряет месячные. Иди уже». Она неловко улыбнулась и махнула рукой, отпуская главную причину своих беспокойств, — чтобы вернулся к ужину. «Постараюсь», — крикнул Дэвид, уже выйдя на улицу. Он пересек дорогу и хотел было постучать в дверь соседнего дома, но она открылась быстрее. «Дэвид, я готова», — Клари стояла перед ним, скромно сведя носки вместе. «Ну», — он накинул взглядом ее одежду. Джинсы и кроссовки его вполне устраивали, вот только было одно «но». «Кожаную куртку я бы поменял на что-нибудь более прозаичное. В шахте пыльно». Девушка бросила на него такой грустный взгляд, не желая прощаться с любимой курткой, что Дэвид просто махнул рукой, потакая детскому капризу. «Ладно, тогда пойдем, путь предстоит не близкий», он эффектно развернулся на каблуках, заслужив восторженный вздох. «Тебе ведь не нужно делать уроков на завтра, плевать я хотела на эту школу», бросила Кэрри. «Она учит лишь тому, как быть пустоголовым бараном». «Не могу не согласиться», кивнул Дэвид. «Хотя я и не учился в школе, у меня имеется представление о современной системе образования, направленной на взращивание людей, умеющих лишь выбирать ответы в тестах». «Ну, а какой предмет тебе нравится?» «Нравится», она задумалась, кидая на него вполне очевидные взгляды, которые Дэвид, ввиду своей половой принадлежности, не заметил. «Ну, мне интересна биология, но, наверное, это лишь потому, что большую часть своего свободного времени я провожу в саду». «А тебе что нравится?» Кэрри, и так идущая вплотную к мужчине, задрала свою голову, чтобы на него взглянуть. «У меня докторская по астрофизике», он смущенно улыбнулся, словно видя в своем увлечении что-то постыдное. «Мне нравятся звезды». Он не стал продолжать, ибо не любил врать. Ему не просто так они нравились, в их одиночестве и затухании Дэвид видел нечто поэтическое. «Астрофизика?» Кэрри сморщила нос. «А что конкретно изучает эта наука?» «Процессы, происходящие внутри и снаружи звезд, планет, целых систем», Дэвид улыбнулся. «Это только звучит скучно, но на самом деле очень интересно. Изучая космос, ты изучаешь себя. Благодаря этой науке я понял, что не могу больше терпеть изоляции, поэтому сбежал из дома». Он поднял голову к небу. «Сегодня, наконец, сквозь тучи едва просвечивало солнце. Ведь космос просто огромный, пространство, полное таких свободных и одновременно ограниченных. Ну вот смотри, даже комета, вроде несется себе и несется, рассекая космическую тьму всполохами хвоста, да только вот, и она движется по определенной траектории. Но представь себе, сколько этот объект видит за свою жизнь, учитывая, что повторно пролететь мимо нас он может и через несколько сотен лет. Вот она, единственная доступная человеку свобода. Один лишь путь, но тот, длиною в долгие годы. А я слышала, что свобода – осознанная необходимость человека, гордо сказала Кэрри. Не знаю, правда, кто это сказал, да и какая разница. Это фраза Бенедикта Спинозы, голландского рационалиста, вспомнил Дэвид. Он полагал, что силы природы и Бог, который является их олицетворением, создали свободу, чтобы человек был человеком, ощущал им себя. Но как и любое созданное понятие, это понятие возникло из необходимости человека, необходимости принимать решения, кажущиеся ему самостоятельными. Иными словами, все, что происходит в мире, происходит по необходимости. Даже то, что ты желаешь с нами подружиться, может казаться тебе истинным и искренним желанием, но на самом деле в тебе говорит воля к свободе. Ты хочешь уехать отсюда, в глубине, а может и не очень, души. Но это неправда, возмутилась Кэрри. Я действительно, не обижайся на мои слова, иногда я бываю излишне жесток, прервал он ее, но ты уже взрослая девушка и должна понимать, как немилосерден бывает этот мир. Даже если мир – это Парсонс, когда мы вернемся в Нью-Йорк, ты поймешь, что большой город еще хуже. Так значит, вы возьмете меня с собой. Кэрри замерла. Разумеется, я всегда держу свое слово. Дэвид потрепал ее по голове. Ну прямо воробей. Спасибо, Дэвид. Она благодарно посмотрела на него, схватив большую мужскую ладонь. Это много для меня значит. Понимаешь, Кэрри, я хочу стать твоим учителем, мягко сказал Дэвид, убирая руку. Но не тем бесполезным существом из школы, а учителем жизни. А там, может, и до друга дойду. Он каркающе рассмеялся и сплюнул на землю, под нечитаемым взглядом девушки. Вот, как ты считаешь, следует ли мстить людям? Он сорвал у дороги одинокий колосок и, сунув в рот, принялся жевать. Ты имеешь в виду обидчиком? Она отвернулась, потеряв былой настрой. Кому же еще мстить? Дэвид задумчиво жевал стебель. Я бы утопила их всех в дерьме, тихо ответила Кэрри, а потом удобрила бы их останками свой сад. Ну, как мне кажется, это несколько радикально. Дэвид обвел взглядом пустую дорогу. Они довольно быстро покинули город. Месть сама, как крыса, поедает человека изнутри. Вся эта злоба копится, может, даже годами, а потом ты получаешь нервный срыв или того хуже, лезешь в петлю. Нет, это не дело. Лучше поступай, как я. Не стоит держать на людей обиду. Иисус ведь призывал к прощению, Я же следую замыслу его, не более. Ты предлагаешь мне простить этих?» Она сжала губы в тонкую линию и нахмурилась, пытаясь подобрать слово поприличнее. «Только без мата, мы уже это обсуждали». «Ублюдков», — выдохнула Кэрри. «Они сделали мне слишком много дерьма, чтобы так просто простить. Ну что ж, подойди к решению этой проблемы с другой стороны». Жеванный со всех сторон колос был отброшен на обочину. «Благодаря этим людям ты стала тем человеком, которым являешься, сильной личностью и очень милой девушкой. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Следует оставить судьбу этих людей на волю Господа Бога нашего. В конце концов, идиоты вроде них долго не живут». «Ты действительно веришь в эту чушь с Богом?» — довольно резко спросила она. «Я видел свидетельство этому». Дэвид сорвал очередной колос. «Из заточения меня спас человек, являющийся его посланником. Сверхчеловек. И как его зовут?» Скепсиса в ее голосе было предостаточно. «Артур Закс, но вряд ли это настоящее имя». Мутант провел рукой по спине и нащупал фляжку, прикрепленную к рюкзаку, потом пригодится. «Для меня он как ангел-хранитель, но, судя по всему, Бог послал его на землю с другой миссией». «Какой? Поцеловать всех крещенных младенцев?» — продолжала язвить Кэрри. «Ты можешь иронизировать сколько угодно, молодость дает о себе знать». Девушка возмущенно вздохнула, уже приготовив речь. «Но правда такова, что Артур прибыл в этот мир с карающей миссией. Настоящий бог, жестокий бог. Так он мне сказал, и я склонен этому верить». «Звучит странно», — покачнула Кэрри головой. Она не стала говорить глупо, не могла позволить себе таких слов в отношении Дэвида. «Ну да, пастор был прав. Ваша цель, женщин, спустить нас, мужчин, с небес на землю. Вы существа исключительно человеческой натуры. Нам же, мужчинам, только дай повода поговорить о высоком, о том, как приблизиться к Богу». Дэвид свернул в поле, приминая ногами траву. «Ой, смотри, жук». Он остановился и уставился на радужного жука, который лениво полз по земле в неизвестном направлении. В воздухе пахло душистыми травами, сеном и темным лесом, приближающимся с каждым шагом. «Как интересно», — он присел на корточки. «Природа всегда меня вдохновляла, давала возможность расслабиться, почувствовать себя ее частью, а не отделенным от матери ребенком. Тебя что-то беспокоит?» Кэрри осторожно положила руку на его плечо. «Знаешь, а ведь у меня, по сути, не было матери, я ни разу ее не видел, эта дрянь меня бросила». Он улыбнулся, губы его разошлись ужасающе широко. «Я так и не смог стать человеком, но и богом не являюсь, всего лишь дикий зверь, живущий ради разрушения». Дэвид посадил жука на палец и проследил за его полетом в пугающую неизвестность огромного мира. «Женщина, поступающая так с ребенком, по-твоему, она заслуживает милосердия?» — неожиданно жестко спросила Кэрри. «Ну, мне кажется, что вполне», — Дэвид поднялся. «В конце концов, у каждого есть выбор. Слышала такое выражение? Убей или будь убитым. Так вот оно про это. Она решила убить, в еще совсем крохе, человека, чтобы не убивать в себе независимость. Убей или будь убитой, Кэрри, вот главное правило жизни. Старайся не осуждать за него других, но будь готова правилом воспользоваться. Всякое может случиться». «Мне надо подумать», — девушка нахмурилась. «Ты ведь не будешь против, если я помолчу?» «Нужно уметь наслаждаться тишиной», — Дэвид улыбнулся, — «уже нормально. А я этому давно научился». Они все ближе подступали к деревьям. Это был практически полностью сосновый лес, с вкраплениями дубов и кленов, одиноко и гордо занимающих пустые пространства. Продравшись сквозь густые заросли и несколько раз наступив в скользкий мох, любитель приключения и его, не очень-то тайная поклонница, оказались в темноте. Почему-то, даже те осколки света, что еще могло предложить затухающее солнце, не сумели пробраться сквозь редкие кроны и массивы иголок. Они ступили на дикую территорию, ну, практически. От того места, где они зашли, вглубь леса тянулась едва заметная тропинка. «Если верить чужим воспоминаниям, им сюда. Нам нужно идти по тропе», — Дэвид уже смело шагал, переступая шишки и отломившиеся ветки. «Никуда не сворачивай, если не хочешь попасть в незаметную яму и подвергнуть лодыжку. Откуда ты знаешь, куда нам идти?» Кэрри вцепилась в его рюкзак, как в спасательный круг. «Просто знаю», — качнул он головой. «Чуть дальше будет кладбище». Лес пах смертью. Дэвиду было трудно описать этот запах, похожий на старые отклеившиеся обои, находящиеся в комнате с сотней истлевших трупов. Это не назовешь запахом древности, скорее что-то неуловимое, щепотка зла. Возможно, Такое ощущение у него было из-за близости кладбища, чьи деревянные кресты виднелись сквозь деревья, но мужчине казалось, что причина кроется в другом. Мрачнотым мыслям добавляло и то, что здесь не было звуков. Птицы старались перелетать с ветки на ветку как можно тише, а встретившаяся на пути лиса испуганно скрылась в зарослях. Животные не просто так боялись шуметь, совсем не просто так. Вот и кладбище, Дэвид хотел было сплюнуть, но нагромождение могил ему помешало. Ну и месиво твоя родная стихия, а? Подобные места не вызывают у меня страх, Кэрри выглянула из-за его спины. Скорее любопытство, ты уже поднимала тела людей, мать, разве что, да и то, лишь бы она не гнила, девушка пожала плечами. Если это магия, как утверждает Мари, то я человек в черном, а это кто такой, удивился Дэвид сравнению. Один персонаж, отмахнулась Кэрри. Куда дальше, вон к той могиле с ангелом, а потом направо, дальше я скажу, Дэвид облокотился на крест. Старое кладбище, тут могилы с датами из позапрошлого столетия, смотри, кто-то умер через 3 года после окончания гражданской войны, некто Кит Карсон. Надо же, что тут удивительного, Кэрри сама разглядывала эпитафии. Да в общем-то, ничего, он чихнул и споткнувшись, упал на еще рыхлую землю. Что за, Кэрри, отвлекись ненадолго, не сильно ушибся, ее попытки помочь были смехотворны, учитывая рост, но важен был сам факт. Нет, он покачал головой и прикоснулся к безымянному кресту. Могила совсем недавняя. Зашумели кроны, подгоняемые неожиданным прорывом ветра. Кладбищенская земля была совсем свежей, сырой и блестящей от влаги, а также копощащихся в ней червей. Дерьмо. Кэрри отодвинула ногой ветку. Если бы кто-то умер, весь город уже бы знал. Да он, наверное, и так знает. Старик и полицейские обмолвились о том, что одна девушка повесилась в лесу. Дэвид скривился. Интересно, девки пляшут. Поверь, я бы точно узнала. Многозначительно посмотрела на него Кэрри. Я могу видеть глазами моих маленьких друзей. Понятно, что ничего не понятно, покивал Дэвид, и земля, по воле его, разверзлась. Они оба наклонились над образовавшейся ямой. Могила была совсем не глубокой, может метр в глубину и столько же в ширину. Наспех закинутая и благополучно забытая, она, тем не менее, скрывала в своих недрах страшную правду этого тихого города. Внизу лежала женщина, расчлененная на несколько кусков и аккуратно сложенная. На некогда красивом деловом пиджаке запеклась черная кровь и въелась грязь. Дэвид взял палку и задумчиво приподнял остатки брюк. Кажется, перед смертью ее изнасиловали, и не раз он отложил палку. Похоже на чей-то тайник, словно это и не пытались спрятать. Возможно, убийцы, а их явно несколько, собирались позже развлечься с трупом, поглумиться над ним. «Ты как?» «Никак», лицо Кэрри было словно застывшая восковая маска. «Знаешь ее?» Дэвид покатал ногой голову, то пряча, то открывая пустые провалы, глаз у трупа не было. «Она из налоговой», Кэрри сощурилась. «Как же ее звали?» «Кажется, Шрил, но это не точно. Заехала к нам, чтобы решить какие-то городские вопросы. Не знаю даже, мои шпионы есть не везде». «Шпионы», его улыбка еще сильнее распалила девичье сердце. «Мило, но ответов нам это не дает. Могила совсем свежая. Копали не позже прошлого вечера. Думаешь, в этом как-то замешан местный культ?» «Наверняка», Кэрри сморщилась. «Они же все просто психи. Точно устроили это по приказу старикашки». «Это ты про пастора?» Дэвид достал телефон и сфотографировал части тела. «То есть...» «Тебя совсем не смущают эти странные знаки, а все разрозненные куски тела несчастной государственной служащей представляли собой единую книгу крови. Какие-то слова, символы и прочее, не поддающиеся ежесекундному анализу. Меня вообще смущает эта ситуация», Кэрри сложила руки на груди, прямо как Мари, словно, «Черт, боишься, что такое же могут сделать и с тобой?» Дэвид сосредоточенно фотографировал ужасающую панораму со всех ракурсов. «Надо показать это Мари». Земля вернулась на прежнее место, словно ничего и не было. Тишину старого кладбища разорвал пронзительный свист, идущий из чащи. Их кто-то звал. «Дэвид», Кэрри неожиданно прижалась к мужчине и задрожала. «Мне страшно». «Прекрати дрожать», Дэвид потер подбородок и незаметно для девушки сунул руку за пояс. «Я никого не чувствую, просто какая-то божья тварь из леса». Но вряд ли эта тварь была божьей, да и Дэвид соврал, зверей он чувствовал, а здесь, словно пустота. «Так», раздался щелчок, «пойдем, нечего тут бояться». «Это ты сейчас щелкнул?» испуганно спросила девушка, все еще прижимаясь к Дэвиду. «Я», кивнул он. До шахты осталось не так уж и много, нам просто нужно перейти кладбище и выйти к роще молодых осин, не будь трусихой. Вот только Дэвид боялся не меньше ее, невидимый противник, может даже, тот самый Вендиго, о которых рассказывал индеец, может, вполне, но у Дэвида было преимущество, по крайней мере, в хитрости. Ну, ему так казалось. Хорошо, не буду, но я, в отличие от тебя, не могу двигать предметы силой мысли, Кэрри вздохнула. Может, ну, не знаю, развернемся и пойдем ко мне, я приготовлю тебе обед, а потом можем. Она не договорила, что же они могут сделать потом, поэтому Дэвид подумала про полки ее сада. Нет, я не отступаю, мотнул он головой, хотя жажда приключений незаметно испарилась. Они медленно шли мимо могилы крестов. Дэвид крутил головой по сторонам, словно болванчик, но вокруг были лишь имена и даты. Ничего сверхъестественного, просто жизнь в одной из своих эпостасей, самой последней, если быть точным. «Впереди капкан», — громко сказала Кэрри, из-за чего Дэвид замер. «Присыпан листвой и землей». «Да, вижу», — он мысленно надавил на пластину, и железные челюсти с лязганьем сомкнулись, во все стороны полетела ржавчина. «Приличных слов нет, мне надо выпить». Мужчина взял флягу и, открутив крышку своей силой, сделал несколько жадных глотков. «Странно, в последнее время я какой-то растерянный», он вздохнул и убрал сосуд с драгоценным напитком назад. «Продолжаем путь». Больше капканов не было. Вскоре они вышли к осиновой роще. Молодые деревья с зеленой шелестящей листвой стояли рядами, как солдаты на плацу. «Так, остановочка», Дэвид вытащил руку из штанов. «Мне нужно кое-что сделать, прежде чем мы подойдем к шахте». «И что же?» Кэрри выглянул из-за его плеча. Оружие, оторванная ветка осины полетела к нему и завертелась волчком. С нее слетела вся кора, после чего Дэвид выхватил кинжал и начал заострять палку. Преследующее их создание имело мистическую основу, это должно было помочь, если, конечно, рассказни о вампирах и прочих кровососущих упырях были правдой. Впрочем, на своем коротком веку он видел вещи и похуже. Да и Вендиго, как рассказала ему Мари, следует убивать огнем. Что ж, он готов к бою. Это Кол, Кэрри обеспокоенно оглядывалась по сторонам. Мы что, собираемся охотиться на вампиров? Почти, он покрутил Кол и вернул кинжал в ножны. За этим пригорком должен быть вход в шахту. Вроде как, если бы не сбивающий с мыслей свист, он бы ответил наверняка. Давно поросшая травой насыпь скрывала проход в шахту, казалось, нагрухо заколоченной досками. Но на проверку оказалось, что заслон из досок легко отодвигается в сторону. Видимо, здесь довольно часто ходят те, кому не стоило бы этого делать. От прохода куда-то вглубь леса тянулись проржавевшие рельсы, на которых стояла тяжелая древняя вагонетка. Рядом в землю был воткнут знак, предупреждающий случайных прохожих о том, что объект аварийный. Итак, Дэвид поставил на землю рюкзак и вытащил из него два мощных фонаря вместе с большим красным клубком. «Держи фонарь». «Ага, и что им делать?» Кэрри взяла фонарь так, словно это был меч. «Светить?» «Нет, блин, сбивать самолеты», Дэвид фыркнул. «Светить, конечно же. Далеко мы все равно заходить не будем, я не совсем безумен, шахта ведь глубинная. А почему ее вообще закрыли?» Кэрри приблизилась к нему ближе необходимого. Шахтеров завалило внизу. Завал разгрести не смогли. Многие из них умерли от голода, некоторые просили товарищей их убить камнем по голове или киркой. Жуть. Ну, по крайней мере, мне так рассказали. Дэвид сморщился. Вот такая вот история. Не стоит задерживаться. Вперед и только вперед. Дэвид разогнулся во весь свой немалый рост. Включил фонарь и нырнул в холодную темноту старой шахты. Кэрри торопливо последовала за ним. Было ли здесь холодно? Определенно. Страшно? Абсолютно верно. Мог ли Дэвид отступить и вернуться к Мари за помощью в уничтожении мистической твари? Нет. Он мужчина, и если затеял тупое мероприятие, должен завершить его сам. К тому же, если не считать кромешной тьмы, которая едва разгонялась, даже светом самых мощных фонарей, сыпавшейся с потолка земли и вонючих проржавевших рельс, в шахте было относительно неплохо. И снова свист. Что за... Он не стал договаривать. Этот звук исходит снизу. Надо спускаться. Не надо. Кэрри панически оглядела шахтерский инвентарь, в беспорядке валяющийся вокруг. Ты же сам говорил. Оно меня зовет. Дэвид сглотнул. Лифт обрушен. Ты заметила? Нет, не надо нам никуда спускаться, запротестовала девушка. Пойдем назад. К черту эту треклятую шахту. Но я должен, я чувствую это, словно ощущение на кончиках пальцев. Весь лоб его, несмотря на могильный холод, покрылся испариной. Мысли путались, а сам Дэвид желал поскорее встретить того, кто посылает загадочный зов. Вендиго, призраки, сам дьявол, не так уж и важно, он все равно собрался спуститься в настоящий ад, с двумя фонариками и балластом в виде молодого мутанта. Это место действительно было, своего рода, большой братской могилой для неудачливых шахтеров. Здесь пахло землей и гнилью, как если бы Дэвида похоронили заживо, вместе с разлагающимся трупом, или несколькими десятками таких трупов. Как-то потускнел свет фонаря, мужчина несколько раз, заторможенно ударил его по корпусу и луч, мигнув, вернул былую яркость. Ну, снизу, из шахты лифта, вылетел он сам, с оборванными тросами и сломанными перилами. «Прошу», — Кэрри кидала взгляд, то на Дэвида, то на лифт. Она не могла решиться, что для нее будет страшнее, его разочарование или же совместная смерть. Первый страх победил, поэтому девушка гордо шагнула на деревянный пол лифта, внутри вся дрожа от страха. Но он не рухнул. Мозговые волны Дэвида были достаточно широки, чтобы держать целый поезд. Это простейшая манипуляция, которая, что удивительно, требовала гораздо меньше сил, нежели, например, исправление чьей-то памяти. «Не бойся», он шагнул вслед за ней, и лифт медленно двинулся вниз. «Я чувствую это внизу. Оно должно нам помочь, должно спасти». «Отчего?» Кэрри растерянно посмотрела на Дэвида. «Не знаю», так же растерянно ответил тот. Грудь словно стянула ремнями. Он сделал судорожный вдох и так сильно сжал кол в руке, что костяшки побелели. Испуганные глаза Кэрри мистически сияли в темноте, словно два колодца, провалиться в которые проще простого. Они спускались все ниже и ниже, уже совсем близко, совсем. «Все», Дэвид выдохнул. Лифт мягко опустился на землю, позволяя им выбраться на сухую, безжизненную землю. Луч фонаря осветил клетку со скелетом канарейки, прошелся по каменным глыбам, это обрушился потолок, после чего повернулся к подозрительному отверстию в стене. «Смотри», мужчина подошел ближе. Судя по следам, копали когтями. Кто-то не самой приятной наружности решил выбраться из западни. «И где этот неизвестный сейчас?» Кэрри прижалась к Дэвиду. «Откуда я могу знать?» Пожал тот плечами. «Но, полагаю, наблюдает за нами. Даже если бы он захотел, то не успел бы ее закрыть». Из самого сердца тьмы на них бросилась серая сгорбленная фигура. Густая белая пена вокруг рта, бешеные красные глаза и что-то металлическое на груди, блеснувшие в свете фонаря. Словно сам сумрак, тварь появилась и исчезла, забрав с собой завизжавшую Кэрри. «Дэвид, помоги!» Ее крик вывел его из созерцания упавшего фонаря, создавшего уродливую тень на каменной стене. Сказать, что Дэвид побежал за ними, ничего не сказать. Камни разлетались у него под ногами, он два раза ударился головой о потолочные балки, но все равно не сбавлял скорости. Вот только тварь эти места знала и, помимо прочего, хорошо ориентировалась в темноте. Дэвид же ориентировался лишь на крики девушки, утаскиваемой в логово чудовища. У завала оказался узкий лаз, в который тварь протиснулась вместе с Кэрри. Она надеялась на него, и он не мог подвести. Ветхий рюкзак, лежавший на пути, отправился в сторону, вместе с давно потухшей керосиновой лампой. Одно движение руки и часть камней просто уходит в стену. С потолка сыпется красноватая, больше похожая на ржавчину земля. Они были не так уж и далеко, к тому же, приближался тупик. Дэвид ускорился. Вот только он ошибался. Это был не тупик, а каменный свод пещеры, еще более древний, чем шахта. В нос ударил запах роз. Мужчина остановился и недоуменно проморгался. Это действительно был он. Как странно, но откуда в пещере розы? На самом деле, роза была лишь одна. Она алела в полумраке и, кажется, билась, будто чье-то живое сердце. Эта роза росла из груди человека, одетого как стрелок и сидящего на камне в круге из соли. Тварь стояла перед цветком и зачем-то протягивала Кэрри. «Отпусти ее», — щелкнул курок Вальтера. Вендиго выполнил приказ, отчего девушка ощутимо ударилась о камни и отпрыгнул в дальний угол пещеры, где желтела гора старых костей. Знакомый звук, правда? Зло усмехнулся Дэвид и сделал выстрел. Пуля отскочила. Бля, он не успел выстрелить повторно, будучи отброшенным мощным ударом нечеловеческой руки. Острые как бритва когти оставили на груди Дэвида 6 глубоких порезов. Разрубленный надвое, Вальтер полетел на холодный каменный пол. Дэвид сделал неловкий выпал своим единственным оружием и уперся о сталагмит. Недавний страх твари перерос в звериную ярость, когда она осознала, что ритуал был прерван. Более она не сможет выбраться из этого осточертевшего леса и полакомиться свежей человеческой плотью. Дикий рев показался Дэвиду сладкой музыкой. Кровь обильно орошала покрытый царапинами камень, но рука все еще крепко сжимала кол. Он готов был биться до конца. Все что угодно ради награды, ожидавшей его в круге из соли. Закричав, противники снова сошлись в страшной схватке. Виндиго вцепился Дэвиду в правое плечо и задрал всю руку до локтя, заставляя мужчину кричать еще сильнее, но теперь от боли. И хотя он не мог вырвать камень из монолитных стен пещеры, чтобы превратить голову уродца в кашу, подтолкнуть чудовище на кол, он мог. Примитивное, и оттого, еще более действенное, оружие с легкостью пробило толстую шкуру уродливого создания. Острые треугольные зубы чуть не сомкнулись на лице Дэвида, который увидел в открытой пасти огоньки, голод и отчаяние. И если не зубы, то когти достали его лицо. Они прочертили 6 косых полос, слева направо, немного задев ухо и оторвав мочку. Дэвид уже не кричал, Дэвид выл. Кровь залила глаза, и он ничего не видел, а также, почему-то ничего не чувствовал, кроме того самого кола, который безуспешно пытался вытащить Виндиго. Хрустнули позвонки. Кол, повинуясь воле псионика, повернулся направо, ломая шею и окончательно отделяя от нее голову. Виндиго рухнул на пол, как подкошенный. Из него начало сочиться нечто похожее на кровь, черное и густое. Растекающая лужа добралась до круга из соли, после чего вспыхнула синим пламенем. Огонь быстро занялся телом, отчего в шахту повалил горький дым, тяжелый от сгорающего жира. Мутант лежал неподвижно, силы быстро покидали его. Глаза были закрыты, но по залитой кровью щеке все равно потянулась дорожка слез. Умирать было больно и страшно. Не так Дэвид представлял себе этот момент, совсем не так, и все же он был рад, рад некоторым встречам в своей жизни. «Она ведь не уснет, пока я не вернусь», — с грустью подумал он. «Хорошо спи, солнышко, спокойной ночи, Дэвид, не смей умирать», — к нему подбежала Кэрри. «Сейчас, сейчас я тебе помогу». Но Дэвиду было уже все равно. Он увидел нечто потрясающее и вместе с тем ужасающее. Темнота вокруг пестрела огнями, и он мог бы дотянуться до них, мог проглотить эту искру, как, например, огонек Кэрри, обеспокоенно меняющий цвета. Но Дэвид не будет так поступать. Вместо этого он потянулся к огоньку Виндиго, который должен был вот-вот погаснуть, и сжал его в руке. Тысячи миров открылись перед ним. Он увидел микромир во всей его красе, все атомы, все электроны, протоны с нейтронами, что составляли ядра, лежавшие у него под ногами. Волны его мозга, словно поменяли свою структуру перед смертью, проникая в суть предмета, разделяя его на молекулы. Ради этого он умирает, ради секундного просветления, Дэвид. Мужчина с хрипом приподнялся, слепо размахивая руками. Слипшиеся от крови веки никак не желали размыкаться, но и огоньков он уже не видел. Боже, боже, как хорошо, что я успела. Соленые слезы Кэрри обильно поливали его лицо. Дэвид осторожно протер его правой рукой, что хоть и отзывалось болью, но двигалось вполне неплохо. Его красные глаза метнулись к обгоревшему трупу позади девушки. Тварь окончательно сдохла. Так я еще и жив. Дэвид был в смятении, но как же видимое на пороге смерти. И хоть огоньки вместе с атомами пропали, он все же видел больше, чем ожидал. Структура Виндиго оказалась до боли знакомой и простой. Помесь волка, человека и злой силы, объединившей столь различные компоненты. Но это может подождать. На его плече рыдает девушка, следует ее успокоить. Кэрри, он провел рукой по ее волосам, оставляя кровавый след. Все кончилось, мы победили. Дурак, стоило нам развернуться, ничего этого не было бы. Она продолжала плакать. Вот сейчас я объясню ей природу Виндиго, после чего она успокоится и поцелует меня, но осторожно, в лоб, почему-то пришло в голову Дэвида. Видишь ли, того, кто бросил вызов Виндиго, ждет бесконечное преследование, в этом суть, развел он руками. На правой, от плеча до локтя тянулось 6, не очень аккуратных шрамов, на груди тоже, а лицо свое, Дэвид боялся трогать. Да, Кэрри подняла на него серебристые глаза, полные горьких слез. Главное, что ты жив, ведь ты меня исцелила, я прав, мягко спросил он. Да, мать как-то сказала, что я властвую над жизнью, в чем ей виделась особая мерзость. Кэрри шмыгнула. «Я не могу исцелить тебя до конца, шрамы останутся, не знаю, почему. Словно когти этой твари, рвут не только плоть. Ничего страшного, главное, что мы живы». Он снова погладил ее. «Спасибо». Кэрри с надеждой посмотрела на Дэвида и потянулась к нему, после чего оставила на окровавленном лбу отпечаток своих губ. «Ты справилась даже лучше меня», — Дэвид улыбнулся и вытер ее губы пальцем. «Воробей». Он с трудом поднялся и, шаркая, направился к тому, ради чего сюда пришел. «Постой, тебе не следует вставать». Кэрри было бросилась за ним, но споткнулась от рук и чуть не упала. «Не стоит паниковать». Дэвид бесстрашно перешагнул круг из соли и устало остановился у камня. «Ну и как тебе здесь сидится?» Стрелок не ответил. На глаза у него была надвинута потрепанная широкополая шляпа, которую Дэвид снял и надел на свою лысую голову. Сложно было назвать точный возраст сидевшего перед ним. То ли 20, то ли 50. Седые волосы и множество морщин сменялись упругой молодой кожей и точеными аристократическими скулами. Но он был мертв, определенно. Руками Стрелок упирался в колени, отчего поначалу создалось ощущение, будто он спал. За спиной у него лежала большая сумка из крепкой кожи, как проверил Дэвид, набитая патронами, солониной и странными мешочками. Ну надо же, Дэвид развязал тесемки одного из них и высыпал на руку горсть золотых монет. «Знаешь, что это, Кэрри?» «Нет», — мотнула та головой. «Золотые доллары», — Дэвид покрутил в руках. «Настоящие чудеса». Таких мешочков в сумке оказалось 10, и все набитые монетами, около миллиона. На такие деньги можно было устроить мини-революцию, но Дэвид мог удовлетвориться лишь полномасштабной войной, военный переворот, не его путь. Также у мертвеца было два револьвера в кобурах на бедрах, блестящие, словно только что начищенные миротворцы выглядывали из кобур, хвастаясь рукоятками из сандалового дерева. Дэвид вытащил один, здоровенный и заряженный, C.O.L.T. Оригинал, так еще и в таком превосходном состоянии. Дэвид привел курок в изначальное положение и вернул револьвер в кобуру. Пока что он стрелять не намерен. «А это что такое?» Кэрри легонько коснулась кровавой розы, отчего та покачнулась. «Судя по всему, его сердце, видишь, растет прямо из груди». Дэвид распахнул жилет Стрелка, обнажая порванную рубашку. «Ничего себе!» Кэрри дотронулась до стебля, вылезающего из впалой груди. «Какой странный крестик!» Дэвид тоже его заприметил. Надо сказать, он занял все его мысли. Небольшой деревянный крест, опутанный той самой розой, отливал золотом, явно вырезанный чьей-то неумелой рукой. Он, однако, очаровывал своими острыми углами и той невероятной простотой, коей может обладать лишь предмет, воистину наделенный святой силой. «Ты чего?» Кэрри удивилась, когда мужчина снял ножны с кинжалом и протянул ей. «Зачем? Только женщина может сорвать розу, как и лишь мужчина может носить этот крест». Он склонил голову. «Прошу тебя, если ты просишь». Она осторожно вытащила кинжал. «А где резать?» «Где хочешь», — Дэвид пожал плечами. Он уже предвкушал, как наденет этот крест на свою шею. Вот она, награда. И не просто шоколадная медаль в желтой обертке. Нет, эта награда была медалью из чистейшего золота. Ой, из стебля ударила струя крови, попав прямо на Кэрри. «Что за хрень? Твоя награда?» — пришло Дэвиду в голову. «А теперь, моя». Он начистил крест от завитого куска стебля и аккуратно снял его. Крест висел на толстой серебряной цепочке, чистой и блестящей. «Что ж, Дэвиду это подходит. Ты уверен, что это надо надевать?» Кэрри подозрительно сощурилась, глядя на крест. Роза в ее руках завяла. «Выглядит подозрительно». «Ну, разумеется, он все же надел крест. Я чувствую, что просто обязан это сделать». Без света розы в пещере резко потемнело. И хотя фонарь Дэвида все еще освещал небольшой участок стены, темнота давила со всех сторон. «Ты чувствуешь?» Он вздохнул. «Ощущение на кончиках пальцев?» — предположила девушка. «Нет, лучше структуру пространства». Дэвид бросил взгляд на обгоревший труп. «Сейчас покажу». Скрюченное тело Виндиго взлетело под потолок. Поджаренная кожа его, с отвратительным хрустом, полностью отделилась от тела, за ней последовала плоть, оставляя идеально белые кости висеть в пустоте. Кэрри вырвала. Дэвид рассмеялся. Никогда ему раньше не удавалось ничего подобного. Он видел вширь, но не вглубь. В этом-то и заключалась главная его промашка. Голова этого ублюдка будет отличным трофеем. Череп отделился от остального скелета и поплыл по воздуху, прямо к Дэвиду. Вытянутый череп лишь издалека напоминал человеческий. Острейшие зубы, четыре ноздри и слишком узкие глаза. Одним словом, урод и отличное пополнение коллекции, которой не существует. Еще бы иметь рюкзак, но Дэвид отбросил его, когда погнался за похищенной девушкой. Впрочем, сумка Стрелка вполне подойдет, как и его револьверы. Он снял портупею, после чего закинул сумку на плечо. «Зачем?» Кэрри сплюнула. «Зачем было это делать?» «Демонстрация?» Дэвид надвинул на глаза шляпу, пряча под ней свежие шрамы. «Пойдем, нам больше нечего тут делать. А зачем тебе его пистолеты?» Недоумевала Кэрри. «Буду учить Мари стрелять», он ухмыльнулся, отчего шрамы стали еще уродливее. «В конце концов, ей это обязательно пригодится, как и тебе, кинжал. Ведь все в этом мире происходит по необходимости, помнишь?» Кэрри кивнула, она запомнит. Путь назад прошел в молчании. Дэвид осматривал вещи вокруг, совершенно по-новому, анализируя поступающую ему информацию, с крайней дотошностью. И хотя во всем теле чувствовалась слабость, а губы дрожали, помня острую боль, Дэвид продолжал идти, это все равно было проще, чем думать. Наконец свежий воздух, он поставил сумку, которую даже не подумал перемещать с помощью сил. «Как настроение? Ты спрашиваешь меня об этом?» Кэрри вытерла кровь с лица, краем футболки, оголив свой живот. «Да, Дэвид все так же», упрямо смотрел ей в глаза, «ибо у меня оно превосходное». «Ну, а у меня не очень», она подошла ближе, в ожидании замерев рядом. «И не тебя дома ждет скандал», ответил Дэвид, потирая совсем не пострадавшую правую щеку. «Ты, наверное, думал, что я не закачу скандал». Мари влепила ему пощечину, справа. «Ты мог погибнуть, идиот, но я же жив», резонно ответил он, потирая теперь уже пострадавшую правую щеку. «Кэрри меня исцелила». «Да, а эти шрамы? Посмотри, что с тобой случилось». Она подтащила его к зеркалу. Дэвид задумчиво прикоснулся к шрамам. Выглядели они внушительно. «Шрамы украшают мужчину», наконец выдал он. «Значение имеет лишь потеря крови, но она, кажется, была незначительной. Ударить бы тебя, да посильнее». Мари неожиданно зажмурилась и заплакала. «За что ты так со мной?» «Мари, ну не плачь», Дэвид обнял ее, заметив, что на ней был фартук. «Обещаю больше не рисковать так, просто я не знал». «Чего ты не знал?» С надрывом спросила та. «Я все тебе сказала, сказала, что там опасно, но ты меня не послушал, упертый баран». И вот результат, она провела рукой по его плечу. «Ну, Кэрри тоже отговаривала меня от того, чтобы мы шли дальше, но я заупрямился», решил выправить их отношения Дэвид. «Да ладно тебе, как вернемся в Нью-Йорк, вылечу эти шрамы. А что скажешь работягам?» Мари слабо улыбнулась. «Напал медведь», серьезно ответил Дэвид. «Терпеть не могу женских слез». Он начал целовать девушку, но ее настроение совсем не соответствовало его желанию. «Постой, Дэвид», она мягко отстранила его. «От тебя пахнет чем-то странным. К тому же ты весь в крови, своей и чужой. Помойся, а потом приходи за стол, я приготовила ужин. Надеюсь, он не поймет, что курица сгорела», понадеялась Мари, провожая покрытую синяками спину, раздраженным взглядом. «Пахнет горелым», Дэвид почесал нос. «Или это мне чудится запах того виндиго?» Он положил сумку на пол, револьвер на стул, туда же одежду. Пройдя в ванну, Дэвид встал на холодную плитку и остановился перед зеркалом, изумленно разглядывая отражение. Это был не он. Шрамы скрыли его еврейские черты, словно оголяя саму суть Дэвида. Безразличие и жестокость. Никогда ранее он не встречал людей более свирепых на вид, свирепых и злых, как голодная собака. «Я что, так и выгляжу теперь?» Он нащупал шрамы на груди, те отозвались глухой болью. «И разве я не снимал крест?» «Видимо, нет». Он следовал за грудью Дэвида, то вздымаясь, то опускаясь. Притягивающий взгляд и обладающий каким-то внутренним светом, крест казался ему спасением от самого себя. Никто не должен его видеть, никто. Дэвид потер шершавую поверхность, как горячо, словно сердце его билось не в груди, а в этом кресте. Раньше он всегда болтал своим членом перед зеркалом в ванной, но сейчас ему казалось, что былого веселья это не принесет. Как странно, что-то неуловимое изменилось в Дэвиде, стоило ему надеть цепочку с крестом, и речь не о силах. Почувствовав чей-то взгляд, Дэвид развернулся к окну. На него смотрела Кэрри, широко открыв, пораженные видом глаза. Наверное, случайно увидела. Он задернул шторы. И какой идиот решил поставить в ванное окно? К чему этот риторический вопрос? Не знаю, Дэвид включил воду. Просто я устал. Неужели? Да, стоило направить на тело душ, как вода приобрела красный цвет. Удивительно, как мне удалось незамеченным пробраться мимо жителей города. Они кажутся довольно беспечными, если не вспоминать про расчлененное тело. А ты забыл? Нет, он мотнул головой, словно собеседник был реальным. Я ничего не забываю. Уверен? Дэвид задумался. Уверен. Хорошо хоть глаз не задет, ему было странно ощупывать свои шрамы, но неожиданно увлекательно. Интересно, мне дадут какое-то крутое прозвище? ХМ, может, Дэвид Девятипалый? Нет-нет, слишком банально. Мне больше подойдет неубиваемый Дэвид. Он рассмеялся. Как нелепо все это звучало. У него явно был не самый удачный период жизни. На первый взгляд, стараясь аккуратнее тереть мочалкой множественные синяки и пресловутые шрамы, Дэвид насвистывал что-то простенькое, под настроение, а оно у него было просто отличным. Мари. Помывшись, он спустился вниз. «Где ты, свет очей моих?» «На кухне!» — крикнула она в ответ. «Отлично!» Мужчина стремительно прошел туда и сел за стол. «Я голоден!» «Все уже готово!» С совершенно сухими, но все еще красными от слез глазами, Мари поставила перед ним тарелку с кусками подгоревшей курицы и макаронами. «А ты не будешь?» — удивился он, увидев лишь одну вилку. «Я уже поела», — уклончиво ответила девушка. «Тебе налить сока? Сидра бы». «Пожалуйста», — Дэвид протянул ей стакан. «Как прошел сегодняшний день? Если бы не ты, то очень даже спокойно», — она вздохнула. «А теперь расскажи мне поподробнее, что за сумку ты притащил, почему на голове у тебя была шляпа и откуда револьверы?» «В шахте мы натолкнулись на Вендиго, который решил похитить Карри для каких-то своих, наверняка омерзительных целей». Дэвид закинул в рот горелую курицу и с трудом разжевал. «Очень вкусно, спасибо». «Пожалуйста», — просияла Мари. «А дальше?» «Ну, чудовище отнесло Карри в некую пещеру, которую раскопали шахтеры и которая являлась его прибежищем. Там я вступил с тварью в неравную схватку, за что получил по лицу, но все равно одержал победу». «Так, это я уже знаю», — кивнула Мари, почему-то отводя взгляд. «Ты чего?» — удивился Дэвид. «Просто не могу смотреть на твои шрамы», — девушка сощурилась, готовая расплакаться. «Как будто у нас не может быть нормальной жизни. Ну, как у обычных людей. Многие девушки и не мечтают о твоей красоте, а также остром уме. И ты хочешь променять дары жизни на рутину с заурядностью. Это странно. Вы, женщины, странные». Дэвид медленно жевал кожицу, прожаренную до черноты. Так или иначе, в пещере было тело, труп. Словно и не мертвый вовсе, он отлично сохранился. Настоящий стрелок с Дикого Запада. В шляпе, с теми самыми револьверами и сумкой, набитой патронами и золотыми долларами. «Странно, это же сколько лет прошло», — Мари задумчиво постучала пальцем по столу. «Может, там было еще что-то, не знаю, индейский тотем, например? Ни слова про крест. Нет, наверное, какая-то магия», — и глазом не моргнув, соврал Дэвид. «Странный город», — поджав губы, сказала Мари. «Он покажется тебе еще страннее, когда увидишь несколько фотографий с моего телефона». Дэвид поискал в карманах. Удивительно, как его не залило кровью. Вот. Мари минут пять рассматривала фотографии. Кривилась, выгибала брови и наконец отодвинула телефон в сторону. «Если тебя интересуют знаки, то это просто мешанина, как если бы кто-то не очень опытный пытался призвать демона. Разумеется, у него ничего не получится, а значит, он будет продолжать попытки». Она уронила голову на руку. «Безумие. Знаешь, а я собираюсь научить тебя стрелять из револьверов», — мужчина изуродовал себя улыбкой. «Ты же амбидекстер». «Угу. Ну и хорошо, значит, будешь учиться стрелять сразу из двух», — он улыбнулся еще шире. «Как тебе идея?» «А мне нравится», — Мари подняла лицо. «Ты как-то изменился. Потерял человечность», — подсказал Дэвид. «Кстати, я все съел. Еще раз спасибо за превосходный ужин. Вроде только вчера умела готовить лишь яичницу, а уже такие сложные блюда, так и до известных шеф-поваров недалеко». «Льстец, и все же Мари было приятно. Может, пойдем спать?» «Только спать?» Это действительно было лишь уточнение, не намек. «Только, я устала, а ты наказан», — она зевнула. «Пошли, посуду утром помою». «Ну ладно», — Дэвид был несколько отрешен. «Сколько еще тайн скрывает эта вселенная?» «И действительно, сколько?» Мари тихо кралась вниз по лестнице, в подвал. Она решила не говорить Дэвиду о том, что обнаружила сегодня здесь. Он и так настрадался, ни к чему ему знать о тонких материях, которые точно не сможет понять. В подвале было сыро. Мари включила свет и ступила в царство древности. Это было небольшое помещение со столом и стулом, забитое невероятно ценными вещами. Старые картины, искусные статуи, покрытые слоями пыли, сонмы тараканов по углам, не самые ценные экспонаты, и ящик с редкими книгами. Но главное находилось за ширмой, которая работала не хуже сигнализации, отпугивающей воров. В дальнем от лестницы конце комнаты стоял большой деревянный крест. Позади него, Помимо множества паутины и, собственно, пауков, в самом кресте находилась потайная ниша. Мари легонько надавила, и крышка открылась, позволяя ей вытащить на свет книгу, завернутую в ткань, красную и твердую, как камень, от насквозь пропитавшей ее крови. По крайней мере, от нее так пахло. Она уже знала, что находится внутри, но во второй раз это было даже волнительнее, чем в первый. Тараканы зажались в свои щели, статуи заплакали кровью, а у картин свернулись углы, когда Мари достала книгу с искаженным в агонии человеческим лицом. Некрономикон, голос, разнесшийся по подвалу, напоминал потусторонний шепот. Ну и кто величайший искатель сокровищ? Примечание к части. Я заметил, что количество шуток, по сравнению со скалом зверя, резко сократилось. Меньше юмора, больше депрессии. Печальная тенденция. И да, пишите комментарии, а то как-то тухло. Если читатель не знает, в первой книге цикла «Темная башня» человек в черном воскрешает старого наркомана. Помимо того, что это является очевидной аллюзией на темную башню, в действительности, так на Диком Западе называли тех, кто хорошо стрелял, то есть либо бандитов, либо охотников за головами. В револьвере «Миротворец» четыре положения курка, которые складываются, по звуку, в слово «цолт», то есть намекается на то, что Дэвид отвел курок в последнее положение. Глава 15. Яблоко разлетелось в клочья. От ствола потянулся дымок. Почти 150 метров. Дэвид присвистнул. Какие-то волшебные револьверы. Еще волшебнее твой глазомер. Ты очень быстро учишься. У меня хороший учитель. Мари улыбнулась и, крутанув револьвер в руке, вернула его в кобуру. Ну, выпендрежу с ними ты сама научилась. Он усмехнулся и отпил из фляги. Всего лишь месяц, а ты уже стреляешь, как самый настоящий снайпер. Дэвид показательно, пораженно покачал головой. За этот месяц он и сам достиг интересных результатов, которыми не спешил делиться. Хотелось бы делать это быстрее. Мари вновь вытащила револьвер и за пару секунд выбила все гильзы. Поехали домой, ага, тебя подвезти до ателье. Дэвид прикрыл глаза. Точно, что-то я не сообразил. С револьверами ты туда не пойдешь. Ладно, поехали домой. Ничего, ты много работаешь. Девушка обняла его. Сегодня снова на бойню? Да, они что-то напутали с измерениями, поэтому меня отправили проконтролировать этих идиотов. Дэвид потер переносицу, через которую проходил шрам. Ничего страшного, но домой вернусь поздно. Раннее утро встречало их багровым рассветом, словно зарево пожара вдали, чудовищно красивого пожара. Ты, кажется, немного растерянный сегодня. Мария обеспокоенно заглянула в его глаза. Если хочешь, можем перенести тренировки на вечер, а не утро. Нет, это оптимальное время. Дэвида действительно кое-что беспокоило. Просто погода совсем испортилась. А ты же знаешь, я метеочувствительный.